К завтраку в кают-компании все вышли выспавшиеся, и, несмотря на то, что кое-кто с легкого бодуна в приподнятом настроении, один лишь Джим, как и накануне вечером, был непривычно хмур и молчалив. Молча плюхнувшись на накрытый дроидами стол, он начал ковыряться в своей тарелке, не обращая внимания на окружающих. Блад, мельком глянув на него, решил серьезный разговор на время отложить. — Джим, с тобой все нормально? — участливо спросила Алиса. — Нормально, — буркнул Юнга, не отрывая глаз от тарелки. Алиса перевела взгляд на Гиви. — Влюбился, — прочамкал бортмеханик, вгрызаясь в жаркое. — И ничего я не влюбился, — подпрыгнул Джим. Гиви проглотил недожеванный кусок. — Как же, не влюбился! То тебя от миски не оторвешь, наворачиваешь так, что за ушами трещит. А после этой девочки... — Гиви, отстань от мальчика, — приказал Блад. — Сердечные дела нашего Юнги. — Какая она из себя? — оживилась Алиса. — Джим, расскажи. — Не расскажу, — пробурчал Юнга. — Ну, Джимми, ну, пожалуйста, — взмолилась Лепесткова. — Алиса, — нахмурился профессор, — веди себя прилично. — Ну, мне же интересно. — Убойный аргумент, — невольно улыбнулся Блад, затем перевел взгляд на Джима. — Чувствую, она тебя сильно зацепила. Надеюсь, ты глупостей не наделаешь? — Я попросил ее дождаться. Неожиданно для самого себя признался Джим. «Дождаться чего?» — насторожился капитан. «Выполнение моих обязательств». «Ты ей уже чем-то обязан?» — нахмурился Питер. «Нет, я обязан вам. Вы от имени команды поклялись, что вернете всех живыми и здоровыми на Селесту», — кивнул Юнга на пассажиров. «Значит, и от моего имени поклялись?» «Когда мы это сделаем, я вернусь за ней сюда», — твердо сказал Джим. «И если она меня дождется...» «Если дождется, значит, ты сделал правильный выбор», — одобрительно кивнул Блад. «Это хорошо, что ты голову окончательно не потерял, про обязательства свои не забыл». «Как романтично», — вздохнула Алиса. «Хотя бы одним глазком на нее глянуть. Как ее зовут?» «Стесси», — тихо сказал Юнга. «Капитан, в кают-компании появилась голограмма Нолы. У нас гости. Кто-то ломится на наш корабль». «Так прямо и ломится», — Блад вытер салфеткой губы. «Посмотри сам». Гнома развернула голограмму. Около дюзы корабля стояла девушка с корзинкой в руках, облаченная в развивающуюся на ветру накидку с красным капюшоном на голове. «Эй, вы там, откройте!» Девушка стукнула туфелькой по дюзе и задрала голову вверх. «Я же говорю, ломится!» — хихикнула Нола. «Стесси!» — ахнул Джим. «Не дождалась!» — усмехнулся Блад. «Сама пришла!» «Джимми, ты орел! За один час так охмурить девчонку, чтобы она, забыв про все, кинулась на поиски и ведь нашла!» «Ну что ж, не будем заставлять гостю ждать у порога, это не культура. Нола, приглашай ее на борт. Джим?» Джима в кают-компании уже не было. Он мчался на всех парах к переходному шлюзу навстречу своей Стесси. «Нола, проследи за тем, чтобы он привел ее сюда, а не в свою каюту», — заволновался Питер. «Сделаем, капитан». «И пусть сюда принесут еще одно кресло и свежий прибор». «Уже несут». Нола испарилась. В кают-компанию вкатились дроиды и начали организовывать еще одно место за столом, рядом с креслом Джима. «Так, господа и особенно дамы», — Питер в упор посмотрел на Алису, Я здесь одна. Не забывай про Нолу. Она наверняка подслушивает. Итак, господа, и особенно дамы, большая просьба нашего юнгу и его девушку в краску не вгонять. Мальчик, как видите, влюбился. Это, возможно, его первая любовь, и... Внезапно что-то клацнуло. Диви выскочил из-за стола, выхватывая на лету свою отвертку. Балат тоже выпрыгнул из кресла. Опять что-то клацнуло со стороны коридора. Этот звук капитану был незнаком, но он положился на интуицию гнома, который в космосе был не новичок. Клинок с тихим шипением выскользнул из ножен. Глядя на них, схватился за оружие штурман, торопливо ставя бластер на боевой взвод. «Срабатывают межпалубные переборки!» Перехватив недоуменный взгляд Блада, шепотом пояснил гном. «Защита от разгерметизации после обстрела или метеоритной атаки!» — кивнул штурман. «Но мы не в космосе!» «Нола, моя каюта в другой стороне!» — послышался из коридора сердитый голос Джима. «Немедленно открой проход!» «Капитан сказал, в кают-компанию, значит, в кают-компанию!» — злорадно ответствовала гнома. Клацнула еще одна переборка. «Тьфу!» — сплюнул Блад, закидывая шпагу обратно в ножны. «Разоружайтесь! Это у Джима из ушей гормон пошел. И сделайте вид, что вы ничего не слышали!» В кают-компанию вошел Джим, ведя за руку смущенную девицу. Судя по ее раскрасневшемуся лицу, она отлично слышала слова капитана и теперь не знала, как себя вести. «Рад приветствовать вас на борту Арабеллы», — начал расшаркиваться перед ней Блад. «В корзине, случайно, не пирожки?» «Пирожки», — окончательно растерялась Стесси. «А как вы догадались? Они же у меня тряпочкой прикрыты». «По красной шапочке на вашей голове», — пояснил Питер. «Ну и по запаху, конечно. Ароматы свежей выпечки не перепутаешь ни с чем. Кстати, у нас тепло и ветра нет, так что шапочку, если пожелаете, можно снять». Стесси засмущалась еще больше, откинула капюшон и тряхнула головой, расплескав по плечам волну каштановых волос. «Вы просто прелесть!» — умилился Блад. «Теперь я понимаю Джима. Позвольте представиться, капитан Питер Блад, дальний родственник, а заодно начальник этого оболтуса. Это наш бортмеханик Гивиниан». «Для друзей можно просто Гиви», — шаркнул ножкой гном. «Это наш штурман Фиолетовый». «Почему фиолетовый?» — удивилась Стесси. «Потому что ему все фиолетово», — просветил гостью Блад. «Это профессор Лепестков и его дочь Алиса. Ну вот, вроде всех представил». «А меня?» — обиделся Джим и заткнулся, сообразив, что умудрился ляпнуть. «Мадемуазель, вы его сразили на повал?» — обрадовал Блад девушку под общий смех. «Тупеет на глазах, но у вас представлять не имеет смысла. Джим про вас нам все рассказал». «А что он рассказал?» — напряглась девица. «Простите, я оговорился. Он не рассказал, он нам сказал». «Что сказал?» «Что вас зовут Стесси». «И все?» «И все? Но слышали бы вы, как он это сказал. Короче, нам это было больше, чем достаточно». «Да, Джимми, а ты чего застыл в дверях? Корзиночку у девушки возьми, за стол ее пригласи. Где, в конце концов, твои манеры?»